Глава 412. Мой наставник Гула. Горный лес, в котором сейчас находился Манхао, располагался довольно далеко от племени ворона-разведчика. Да и сам он с питомцами забрался довольно глубоко в бескрайние горы. По сложившейся традиции, Манхао обычно забирал своих неодемонов в удаленные безлюдные уголки леса. Услышав голос, он не сдвинулся с места, а просто прислушался. Манхао практически никогда не встречал здесь людей, поэтому он с любопытством отправил в сторону голоса частицу духовного сознания. За небольшой горой обнаружилась группа из 7-8 человек, принадлежавших к племени ворона-разведчика. Им противостояла разъяренная группа из 3 человек. По одежде в них легко можно было признать членов племени ворона-солдата. В центре стоял молодой человек с культивацией начальной ступени возведения основания. Двое его спутников были немного старше. На их лицах играла холодная ухмылка, а когда они смотрели на людей из племени ворона-разведчика, в глазах разгоралось презрение. Как ни удивительно, но в другой группе находились Улин и Учень. Ухай тоже присутствовал, а также еще несколько знакомых Манхао людей. Члены младшего поколения, все подающие большие надежды, будущие столпы племени ворона-разведчика. Окружающие их неодемоны свирепо скалились, не спуская глаз, троицы из племени ворона-солдата. Между двумя группами едва заметно поблескивала сеть. В ней без сознания повисла маленькая черная змея. Олен стиснула кулачки и сказала: «Мы нашли железнобрюхую змею первыми. Ее поимка обошлась нам дорого. Раз змею поймали мы, кто, черт возьми, дал вам право ее забрать?» Молодой человек из племени ворона-солдата холодно рассмеялся, совершенно не обращая внимания на группу людей напротив. Он подошел к сети и взмахнул рукой, явно намереваясь забрать ее. Олен стиснула зубы и выполнила магический пас. Древесный волк рядом с ней тотчас прыгнул вперед. В то же время тело Олен окружила тотемная сила. Губы молодого человека из племени ворона-солдата презрительно скривились. Взмахом руки он вызвал угольно-черного волка-зомби, тот взвыл и бросился на Олен. Люди из племени ворона-разведчика изменились в лице и тоже устремились в атаку. Из-за прогремевшего взрыва атака захлебнулась, и они попятились назад, кашляя кровью. «Неодемон 6-го ранга!» — с горечью воскликнул Ухай. Лицо учения приобрело пепельно-серый оттенок. Улин выглядела так, словно знала, что делать, но, к сожалению, воплотить этот план в жизнь она не могла. Волк-зомби угрожающе на них оскалился. «Племя ворона-солдата и ворона-разведчика имеют одинаковые корни. Я уважаю это, иначе бы вы уже давно кормили червей!» Презрительно процедил молодой человек из племени ворона-солдата и схватил сеть. Он развернулся, явно намереваясь уйти, но тут его внимание привлек пятый лохматик, который издали наблюдал за происходящим. Пятый лохматик всегда был самым энергичным и любопытным среди братьев. Он охотился в лесу неподалеку, когда внезапно учуял мерзкий запах, исходящий от волка-зомби. Как он мог пройти мимо чего-то настолько интересного? «Ого!» Молодой человек был приятно удивлен появлением пятого лохматика. «Этот волк действительно необыкновенный. Трудно поверить, что мы натолкнулись на него в этой глухомане. Если подарю его наставнику, думаю, он будет крайне доволен». Закончил он с громким смехом. Для двух его спутников пятый лохматик тоже стал неожиданным, но приятным сюрпризом. Пятый лохматик давно уже не выглядел как крошечный волчонок, теперь он походил на могучего статного зверя. Поэтому люди сразу поняли, что это совершенно непростой волк. «Пятый лохматик!» Сразу же узнав его, крикнул Учень. В его сердце поднялась волна радости и облегчения. Учень огляделся, но хоть больше никого не увидел, он отлично понимал, что значит появление в этом лесу пятого лохматика. Ухай тоже засиял. Только Улин испытала противоречивые чувства. Что до остальных членов племени ворона-разведчика, они тоже узнали пятого лохматика и тоже были несказанно рады его видеть. Услышав свое имя, пятый лохматик удивленно повернул голову, но его взгляд задержался на людях лишь на мгновение, его больше интересовал волк-зомби. Глаза молодого человека свирепо заблестели. Его мало заботило, что члены племени ворона-разведчика узнали древесного волка. По его мнению, любая вещь, на которую падала его взор, уже принадлежала ему. В особенности, если он хотел подарить эту вещь своему наставнику. Все племя ворона-солдата поддержит его в этом. В других племенах практически не было людей, кто бы мог сравниться с его наставником. «Схватить волка!» Мне он нужен живым!» Двое спутников синхронно сорвались с места. С ними в атаку устремился и волк-зомби. Пока два практика летели в воздухе, их тотемные татуировки ярко засияли, превратившись в огромные сети, которые они послали в пятого лохматика. Глаза волка холодно сверкнули, и он молниеносно бросился в бой. Он широко раскрыл пасть, намереваясь сомкнуть зубы на шее молодого человека. Волк двигался слишком быстро, чтобы тот успел среагировать. В мгновение ока он оказался перед молодым человеком. В этот момент из тела его жертвы внезапно ударила черная вспышка. Она обрушилась на пятого лохматика, отчего тот заскулил от боли. Его тотчас окружила черная аура, и он быстро отступил. Волк-зомби бросился в его сторону. Широко разинутая пасть уже была готова вцепиться в пятого лохматика. Как вдруг по лесу прокатился оглушительный вой. Зеленый луч вылетел на поляну и столкнулся с волком-зомби. Его отбросило назад словно куклу, которой обрезали нити. Разобравшись с угрозой, рядом с пятым лохматиком возник четвертый лохматик. Он посмотрел на трех членов племени ворона-солдата и обнажил острые клыки. «Двое! Ха-ха! Сразу двое!» – закричал молодой человек. «Если я подарю их наставнику, он точно будет вне себя от счастья!» Молодой человек просто не мог поверить своей удаче. Последняя атака оказалась настолько быстрой, что он не успел даже проследить за ней. Если бы не защитный тотем наставника, его бы уже разорвали надвое. Но это лишь распалило желание заполучить пятого лохматика. Его глаза засияли холодным светом. Он взмахнул рукой и бросил в воздух черный браслет. С внезапным хлопком браслет рассыпался на части и превратился в воронку, из которой послышался свирепый вой и рык. Изнутри вылетело несколько черных лучей. Каждый из них превратился в волка-зомби. «В атаку! Мне плевать, кто выживет, а кто нет! Только убедитесь, чтобы тела древесных волков были растерзаны не слишком сильно!» Глаза молодого человека хищно блеснули. Сгнившие волки принесли с собой нестерпимую вонь. Трава вокруг них начала чахнуть и чернеть. Члены племени ворона-разведчика скривились. «Четвертый лохматик! Пятый лохматик! Бегите отсюда!» В панике закричала Учень. «Сдохните!» – воскликнул молодой человек и указал пальцем на учение остальных. Четыре волка-зомби превратились в черные лучи света и бросились на людей в атаку. Остальные волки-зомби со свирепым безумием помчались к двум древесным волкам. Наблюдавший за этим Манхао нахмурился. Наконец он холодно хмыкнул. Большой лохматик посмотрел на хозяина и взвыл. Весь лес сразу же заполнился волчьим воем. Второй и третий лохматики вместе с остальными древесными волками находились неподалеку. Услышав вой, они без промедления помчались к поляне, где сейчас находились два их брата. Со слепящей скоростью они практически мгновенно оказались на месте. Молодой человек и члены племени ворон-разведчика увидели только зеленые вспышки света между деревьями, как вдруг их окружило больше 20 древесных волков, каждый из которых выглядел невероятно могучим и свирепым. Особенно два волка во главе, ростом больше 9 метров, и мерцали зеленым светом. Молодой человек изменился в лице. Волки-зомби, которые еще летели в воздухе, внезапно почувствовали надвигающуюся угрозу и остановились, настороженно крутя головой. «Второй лохматик! Третий лохматик!» Восторженно закричал Учень. Молодой человек из племени ворона-солдата не мог поверить своим глазам. Двое его спутников тоже пораженно смотрели на прибывших древесных волков. «Мне явно сегодня улыбается удача!» – с хохотом объявил молодой человек. «Столько отличных волков придутся по вкусу наставнику!» Он уже представлял себе, как этим подарком превзойдет второго и первого старшего брата, но его смех перекрыл свирепый вой, который заполнил весь лес. С воем пришла настолько властная аура, что нео-демоны на поляне в страхе задрожали. Даже практики двух племен почувствовали, как у них начала гудеть голова. Откуда ни возьмись, появился какой-то размытый белый объект, но он двигался с такой скоростью, что никто не мог разглядеть ничего, кроме белого цвета. Белый метеор влетел в 8 волков-зомби, загрохотали взрывы, а следом прозвучал отчаянный вой. Волков-зомби разорвало на куски, из их тел вырвался вонючий черный туман и затопил всю поляну. Белый метеор превратился в белого волка. Он излучал такое величие и мощь, словно мог смотреть свысока на все под небом и землей. Белый волк был не очень большого размера и выглядел немного хилым. Но с его появлением остальные древесные волки припали к земле, признавая в нем властелина. Белый волк поднял голову к небу и взвыл. Остальные волки сразу же присоединились. В следующий миг вся стая завыла в унисон, заставив дрожать землю вокруг. Даже деревья начали раскачиваться из стороны в сторону. Оставшиеся волки-зомби задрожали. В их безжизненных глазах угадывалось благоговение и покорность. «Белый король волков!» Эта мысль возникла у всех без исключения практиков. Молодой человек опять изменился в лице и тяжело задышал. Он попятился на пару шагов, с безумной алчностью поглядывая на белого короля волков. «Белый король волков! Кто бы мог подумать, что мне удастся найти белого короля! Наставник будет в восторге! Неважно, кому принадлежит белый король, отныне он мой!» Молодой человек с ревом выставил вперед руку, в которой блеснула нефритовая табличка. Молниеносно сломав ее, он послал сообщение своему наставнику Гула. Манхао, наблюдавший за этим с помощью духовного сознания, холодно хмыкнул, поднялся и скрылся в лесной чаще.